Глава 3. Волшебник. Роланд остановился у будки часового, нагнулся, поднял с пола листок бумаги. Остальные догнали его, сбились в кучку. В руках Роланд держал газету, но удивительно странную газету. Отнюдь не экземпляр топика Capital Journal с сообщениями о новой чуме. Oz Daily Buzz. Год 2014, номер 96. Дейли Базз, симпатичный милый Базз. Погода сегодня здесь, завтра там. Счастливые номера? Нет. Прогноз плохой. Продолжение на странице 6. Ниже они увидели фотографию Роланда, Эдди, Сюзанны и Джейка, пересекающих зеркальный двор. Словно произошло это днем раньше, а не только что. Надпись под фотографией гласила: «Трагедия в изумрудном городе. Путники прибыли в поисках славы и богатства. Вместо них нашли смерть». «Этого не бойтесь», — молвил Роланд. «Это шутка». «Я и не боюсь», — ответил ему Эдди. «Но это не просто шутка. Я прожил с Генри Дином достаточно долго, чтобы отличить обычную шутку от желания подвинуть мне крышу». Он взглянул на Роланда. «Надеюсь, ты на меня не обидишься, но испуганным выглядишь ты, Роланд». «Я в ужасе», — честно признался стрелок.